Он надеялся и имел полное к тому основание, что союзники сами нарушат свои условия, и вина в возобновлении войны падет не на него. Он понимал, что кроме Австрии никакая из держав, воевавших с ним, не хотела бы видеть продолжение его царствования, и что, в частности, Англия не может считать себя удовлетворенной, пока Антверпен остается в руках Наполеона. А по условиям, присланным ему из Франкфурта, вся Бельгия, а не только один Антверпен, оставалась в составе Французской империи. Не мог он не знать и того, что чем больше сам он будет тянуть дело, тем больше шансов, что министр иностранных дел Англии, лорд Каслри, откажется от тех условий, на которые в начале ноября согласился во Франкфурте под давлением Меттерниха английский представитель лорд Эбердин. Но пока нужно было делать вид, что на этот раз он, Наполеон, ничуть не противится мирным переговорам. Если требует опять новобранцев, то вовсе не для войны, а для подкрепления своих мирных намерений. «Ничто с моей стороны не препятствует восстановлению мира», — выслушали сенаторы тронную речь 19 декабря 1813 года. «Я знаю и разделяю чувства французов. Я говорю французов, потому что нет из них ни одного, который желал бы получить мир ценой чести. С сожалением, я требую от этого благородного народа новых жертв, но эти жертвы диктуются самыми благородными и дорогими интересами народа. Я принужден был усилить свои армии многочисленными наборами. Нации ведут переговоры с безопасностью для себя только тогда, когда они развертывают все свои силы. Было ясно, что он мира не хочет. Пусть будущие поколения не скажут о нас, они пожертвовали первейшими интересами страны. Они признали законы, которые Англия тщетно старалась навязать Франции. Так кончалась эта тронная речь в ответ на сделанное уже больше месяца тому назад мирное предложение держав. 110 тысяч новобранцев были призваны в декабре 1813 года. Затевался и новый набор. Наполеон послал во все концы Франции сенаторов, которые должны были усилить энергию властей на местах по части, первое, наборов, и второе, взимание обычных и экстренных налогов на содержание армии. Уже в январе 1814 года стало известно, что неприятельские армии перешли, наконец, через Рейн, и нашествие разливается по Эльзасу и Франш-Конте, что Веллингтон на юге из Испании перешел через Пиренеи и вторгся в Южную Францию. «Я не боюсь признать», — сказал император собравшимся сенаторам, которых назначил для этого объезда Франции, — «я не боюсь признать, что я слишком много воевал. Я создал громадные планы. Я хотел обеспечить за Францией господство над всем светом. Я ошибся. Эти проекты не были соразмерны с численной силой нашего населения. Следовало призвать все население целиком к оружию. Но я признаю, что прогресс общественного быта, смягчение нравов не позволяют обратить всю нацию в солдат». Сенаторы, если бы они не разучились за время царствования Наполеона пользоваться даром слова, могли бы возразить императору, что он скромничает, что он именно и обратил уже всю нацию, кроме женщин, детей и стариков, солдат. «Я ошибся, я и должен страдать», — продолжал император. «Франция ничем не погрешила. Она мне щедро дала свою кровь. Она не отказала мне ни в одной жертве». Свое же личное самопожертвование он усматривал в том, что заключает мир и отказывается от самого большого честолюбия, какое когда-либо было. «Во имя счастья моего народа я пожертвую величием, которое могло бы осуществиться лишь такими усилиями, каких я не хочу больше требовать». Редко когда Наполеон говорил так откровенно, как в этот раз. Но сенаторам он верил очень мало. Сегодняшние рабы, завтрашние изменники — вот к чему, по-видимому, сводилось его суждение о них. В измене Талейрана он уже не сомневался. Еще после Лейпцига, в ноябре 1813 года, Едва вернувшись в Париж, он на одном из общих приемов остановился возле Толейрана.